Дом номер 4 по улице Воборель. Пепел, пепел, снег в августе. Утром бомбардировка возобновилась, но сейчас в 6 вечера уже не бомбят. Где-то строчат пулеметы, звук словно между пальцами пропускают нитку бус. У фельдфебеля фон Румпеля с собой фляжка, несколько ампул морфия и пистолет. По набережной. По дамбе к дымящимся стенам Сен-Мало. Мимо разбитого пирса, рядом с которым дрейфует кормой вперед полузатопленная рыбачья суденышка. Улица Динан в старом городе. Груды камня вперемешку со ставнями, ветками, мешками, чугунными решетками и колпаками дымовых труб. Расколотые ящики для цветов, обгорелые оконные рамы и битое стекло. Многие здания еще дымятся, и фон Румпель уже несколько раз останавливался и переводил дух, даже несмотря на то, что держит у лица мокрый носовой платок. Раздувшийся труп лошади, кресло, обитое полосатым зеленым бархатом, обрывки тента с надписью «Кондитерская». Из разбитых окон плещут занавески, в странном мерцающем свете это неприятно действует на нервы. Ласточки носятся туда-сюда, ища гнезда, которых нет. Вдалеке кто-то кричит, хотя, может быть, это просто ветер. Многие вывески сорвало, их оборванные цепи сиротливо качаются в воздухе. Сзади, поскуливая, трусит шнауцер. Никто не кричит из окон, не предупреждает, что тут заминировано. За 4 квартала фельдфебель встречает лишь одного человека, женщину, перед тем, что еще вчера было кинотеатром. В руке у нее совок для мусора, щетки не видать. В открытой двери за ее спиной ряды кресел, смятые обвалившимся потолком. Дальше экран, совершенно целый, даже не закопченный. «Первый сеанс только в 8», — говорит женщина, ошалела, глядя на фон Румпеля. Тот кивает и, хромая, проходит мимо. Улица Воборель засыпана битой черепицей, над головой порхают обгорелые клочья бумаги. Чаек нет. Даже если дом сгорел, думает фон Румпель, алмаз по-прежнему там. Я выкопаю его из золы, как теплое яйцо. Однако высокий дом стоит и даже не сильно пострадал. 11 окон на фасаде, почти все выбиты, синие оконные рамы, буровато-серый гранит. 4 из 6 цветочных ящиков на месте. К двери прибит обязательный список жильцов. Месье Этьен Леблан, 63 года. Мадемуазель Мари Лора Леблан, 16 лет. Фон Румпель готов на любые опасности. Ради Рейха. Ради себя. Никто не препятствует ему войти. В воздухе не свистят пули. Иногда самое безопасное место — в центре циклона.